Когда Бритоголовый оглянулся, она подумала, что рано радовалась. Это еще не все. Парень оглядел ее с головы до ног. «У тебя хорошая мордашка». «Ага». Она поежилась. «Ты вот что». Он зевнул, выдержал паузу, а затем закончил. «Нас здесь не было. Вообще не было. Сечешь?» Она с поспешностью кивнула. «Я поняла, вас здесь не было». «Молодец». «А, ну да». Понял ее по-своему Бритоголовый, вытащил из кармана брюк 100-долларовую банкноту и небрежно положил ее настоящее рядом вверх дном ведро. «Ты это, закопай его где-нибудь и все. А это тебе за труды, как могильщику». И он засмеялся, но глаза у него оставались холодными. «Конечно, надежнее было бы и тебя закопать, но мы спешим, ага. Да и стоит ли? Ты, я вижу, понятливая. Сделаешь, как мы сказали, и забудешь. Кроме одного. Мы иногда возвращаемся». «Я должен был знать об этом раньше», — сказал он, выслушав ее рассказ. «Что-то изменилось бы?» — она устало смотрела на него. Он не знал. Точного ответа на этот вопрос у него не было. «Может быть. Ну тогда извини». Он хотел ее понять. «Ты нашла меня истекающим кровью, затем к тебе явились 5 отчаянных мужиков, и ты выдала им меня за труп, а затем вытащила меня с того света, хорошо сознавая, какому подвергаешься риску. И тем не менее, ты рискнула, я не могу понять, зачем». Лицо у Леры неожиданно стало строгим, как у учительницы, которая выслушала от любимого ученика неправильный ответ. «И я не пойму», — неожиданно с чувством проговорила она, обведя взглядом мастерскую. «Что теперь с ней делать?» «С чем делать?» — нахмурился он. «С мастерской. А что делать?» «Что?» — она обиженно фыркнула. «Эти двое назад не вернутся, я так думаю. Значит, дружки их хватятся. Их раньше было 5. Значит, остались как минимум 3. И они наверняка знают, куда поехали их товарищи». «Их гораздо больше, чем 3 или 5, — заметил он. «Значит, еще хуже. Похоже, мне не продать эту треклятую мастерскую. Мне сюда вообще лучше не соваться». Последние слова девушка произнесла с какой-то злой решимостью, и он невольно почувствовал себя в роли человека, который, если что и приносит, то только кучу неприятностей. И еще он подумал, что Лера права. Они знают, что он жив, и они знают эту мастерскую, они вернутся. Как и обещали еще тогда, когда он был без сознания и лежал в луже крови на полу. А когда они увидят, в каком пребывают виде их бойцы, вряд ли обрадуются. И уж первым, кто попадет под их удар, будет Лера. Потому что она вот рядом, а он... «Сколько стоит твоя мастерская?» — поинтересовался он. «30 000». «Долларов?» — уточнил он. «Не рублей же!» — съязвила она. «За такие деньги можно купить 2 мастерские и в лучших местах. Это ты расскажи моему придурку-муженьку. Впрочем, ничего ты ему уже не расскажешь. Смылся он, гад. Тебе это тоже нужно делать. Я имею в виду, что лучше тебе уехать сейчас, хотя бы на время». «Куда?» Она безнадежно опустила плечи. «Ну, не знаю. Подальше». «Вот и увези меня», — она обожгла его взглядом. «Подальше». Ну, конечно, только ее ему и не хватало. То, что ему предстояло сделать, он должен был сделать один и никем не рисковать. «Я понимаю», — мягко произнес он, — «ты меня спасла уже 2. Я немного могу тебе дать, потому что много у меня и нет. Сейчас нет. И здесь ничего не будет, это уж точно. Мне нужно уехать, и я компенсирую тебе стоимость мастерской». «Отлично», — засобиралась она, — «едем, и ты мне выдашь 30 кусков. Раз уж ты сам их предлагаешь, пожалуй, не стоит отказываться, особенно сейчас». И Лера обвела рукой поле боя. Лицо у девушки было полно решимости. Она выглядела крутой девчонкой, которая ради достижения своей цели готова пройти сквозь огонь и воду. «У тебя здесь родители?» «А вот о них ты не беспокойся», — взгляд у нее был твердый. Хотя что-то тут было не так. Смутно он чувствовал тревогу, но разобраться в ее происхождении не мог. Понятно, что тревожила ситуация с Лерой, но вот что конкретно? «Где мои документы?» — спросил он. «В мастерской. А они настоящие?» «Чего?» — изумился он. «Ну, паспорт у тебя там настоящий?» «А если нет, то что?» «Только одно, я по-прежнему не знаю, кто ты на самом деле». «Зато ты знаешь кое-что другое, и вот об этом ему хотелось бы тоже узнать». «Что будем делать с этими?» — она кивнула сначала в сторону джипа, а затем в сторону постройки. «Отгоним джип с двумя пассажирами подальше, сунем в бак фитиль и...» «Ясно». Она вроде не удивилась. «А затем?» «Затем?» «Хотелось бы знать, что затем». Он в который уж раз окинул взором Леру. Твердый взгляд, великолепная фигурка. Соблазнительно и опасно. В последнем почему-то он в эти минуты не сомневался.